Глава 6. Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий. И было бы очень странно, если бы мало ценилась такая божественная вещь, как свобода. Томас Пейн. В ночь после порки и изгнания Хендрика мой моральный дух опустился на самое дно. Кто не служил в учебке, вроде тренировочного лагеря имени Артура Курье, тот не поймет, насколько сильное потрясение должен испытать курсант, чтобы напрочь лишиться сна. Правда, днем мне не пришлось перетрудиться, да и плечо все еще ныло, хоть врач и написал в справке полностью дееспособен. А еще бередило душу мамино письмо. И стоило закрыть глаза, как слышался хлесткий удар кнута и виделся обмякший у столба Тед. По поводу утраты курсантских шевронов я не переживал вообще. Это уже не имело никакого значения, потому что я твердо решил уволиться. Если бы не ночь и отсутствие ручки и бумаги, я сразу бы и написал рапорт. Тед совершил роковую ошибку, за какие-то полсекунды разрушил свою судьбу. Но ведь это и впрямь всего лишь ошибка. Он ненавидел воинскую службу, а кто из нас от нее в восторге? Однако он был полон решимости продержаться до конца и стать полноправным гражданином. Хендрик мечтал о карьере политика. Он охотно делился с нами грандиозными планами. Давно назрела необходимость в переменах, и вы их обязательно увидите. Нет, не ходить ему по коридорам власти. Беда его постигшая может случиться и со мной. Любой человек способен оступиться. Если завтра или через неделю я это сделаю, мне даже не позволят уйти самому. Меня вышвырнут с позором, а перед этим исполосуют спину под бой барабанов. Пора признать, что отец был прав, а я заблуждался. Пора написать на листе бумаги несколько слов и отправиться восвоясь и сказать папе, что если он меня прощает, я готов отучиться в Гарварде и впрячься в семейный бизнес. Сразу после подъема я обращусь к сержанту Зиму. Хочется сделать это прямо сейчас, но нельзя будить сержанта, если ты не уверен, что он сочтет причину по-настоящему чрезвычайной. Иначе быть беде. Сержант Зим, мысли о нем так же мучительны, как и воспоминания о Хендрике. Когда закончился суд и Теда увезли, сержант остался и сказал капитану Френкелю: «Господин командир батальона, разрешите обратиться?» «Валяй. Я и сам хотел тебя попросить, чтобы ты задержался. Садись, нам надо потолковать». Зим бросил взгляд в мою сторону. Капитан тоже посмотрел на меня, но не приказал убраться. В приемной не было посетителей, только парочка вольнонаемных писарей. И без спроса не выйти, потому что я могу понадобиться начальству в любой момент. Так что я нашел местечко за стеллажом с папками и засел там. Эта преграда не мешала слушать разговор. Поскольку в штабе постоянно работает аппаратура связи и записи, размещался он не в палатке, а в стационарной постройке. Но это была постройка военно-утилитарного типа, вроде как сарая, с минимумом внутренних перегородок. Гражданские вряд ли вникали в беседу. Они сидели в наушниках над печатающими устройствами и вообще их не интересовали заботы военных. Да я и сам не хотел подслушивать. Впрочем, может, и хотел. «Сэр, я прошу перевести меня в боевую часть», — сказал Зим. «Чарли, я не расслышал», — ответил Френкель. «Опять пробитое ухо шалит». «Я не шучу, сэр. Такая служба не для меня. Отставить нытье, сержант», — испробовал Френкель сурово начальственный тон. И тотчас вернулся к прежнему. «Хоть бы подождал, пока я управлюсь с делами. Какая муха тебя укусила?» Зим жестко проговорил: «Капитан, мальчик не заслужил 10 горячих». «Разумеется, не заслужил», — согласился Френкель. «Ты в курсе, кто на самом деле облажался?» «Да, сэр». «Ты не хуже меня знаешь, что на этом этапе наши подопечные — дикие звери. Ты давно разобрался, когда можно поворачиваться к ним спиной, а когда нет. Ты изучил правовую базу и приказы инструкции. Тебе известно, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нарушения статьи 90-80. Естественно, среди курсантов всегда находятся желающие ее нарушить. Не будь эти парни агрессивны, они бы не годились в мобильную пехоту. Ребята послушны, пока они в строю. Они не опасны, пока они едят, дрыхнут, сидят на заднице и слушают объяснения инструктора. Но выведи их на боевые учения. Звинти на адреналине, получишь мешки с гремучей ртутью. И ты, и твои инструкторы прошли специальную подготовку. Вы научены гасить такие бунты в зародыше. А теперь объясни мне, как удалось рядовому необученному поставить тебе фонарь? Он не должен был даже рыпнуться. Твоя обязанность в этой ситуации — угадать намерение и моментально вырубить сопляка. Почему же ты был не начеку? Стареешь, что ли? Не знаю, — медленно проговорил Зим. Пожалуй, и впрямь старею. Да? Если это правда, то в боевой части тебе делать нечего. Но это неправда. И уж точно не было правдой 3 дня назад, когда мы с тобой спарринговали. Так что же в самом деле тебя подвело? Зим ответил мне сразу. Похоже, я привык считать Хендрика безобидным. Безобидные сюда не попадают. Да, сэр. Но он был настроен очень серьезно. Он хотел во что бы то ни стало выдержать. Никаких способностей, но старался он изо всех сил. Вот я и привык подсознательно. Помолчав, Зим добавил. Наверное, мне был симпатичен этот паренек. Капитан фыркнул. Инструктор не может позволить себе симпатий. Я понимаю, сэр. Но что случилось, то случилось. В этот раз хорошие подобрались ребята. Настоящих никчем мы уже отсеяли. Хендрик, уволень, но не никчема. Он убежден, что знает ответы на все вопросы. Вот его единственный изъян. И я не ставил бы это ему в вину, поскольку сам был таким в его годы. Непригодные отправились по домам. Остались те, кто понял службу, кто старается все делать правильно, кто скачет галопом и не считает ворон. Славный выводок щенков Колли, и большинство из них станут хорошими солдатами. Вот она, Ахиллесова пята. Паренек был тебе симпатичен, и по этой причине ты не обломал его своевременно. Цена твоей симпатии — суд, порка и увольнение с волчьим билетом. Моя бы воля, я бы стал к столбу вместо него, сэр. Судя по тону, Зим не кривил душой. «Да, после меня. Я старше по званию. Как ты думаешь, о чем я жалею вот уже час? И чего я испугался, когда ты вошел с синяком под глазом? Я изо всех сил пытался обойтись административным наказанием, но юный дурак не дал мне ни единого шанса заявить публично о том, что ударил сержант. Нет, он точно идиот, и ты должен был избавиться от него месяц назад, а не нянчиться с ним и не выращивать неприятности. Признавшись при свидетелях, он вынудил меня действовать официально. Тут уже заднюю не врубишь. Ничего не оставалось, как провести эту кошмарную процедуру, принять горькое лекарство и подарить миру еще одного гражданского, который до конца своих дней будет ненавидеть армию. Он был выпорот, и ему с этим жить. Ни мне, ни тебе тут ничего не исправить, хоть это и наша вина. Полк должен был увидеть, как наказывается посягательство на статью 90-80. Да, вина наша. Но ошибка — его. Моя вина, капитан. Я поэтому и прошу о переводе. Думаю, что так будет лучше для части, сэр. Ах, ты думаешь? Нет, сержант, здесь я думаю и решаю, что будет лучше для моего батальона. Чарли, ты когда-нибудь задавался вопросом, кто вынул из шляпы бумажку с твоим именем? И какие у него были соображения? Вернись-ка на 12 лет назад. Ты тогда был капралом, помнишь? И где служил? Здесь, капитан, вы сами это отлично знаете. Вот на этом самом месте, в богом проклятой прерии. И я вовсе не радуюсь, что я вернулся. А кто радуется? Но так уж вышло, что нам досталась самая важная и самая деликатная в армии работа. Из сопливых щенков выращивать солдат. В первом твоем взводе кто был самым сопливым щенком? Протянул Зим. Я не зайду так далеко, чтобы назвать ваше имя, капитан. Ценю деликатность. Но вряд ли ты вспомнишь кого-нибудь другого. А ведь я тогда тебя ненавидел до трясучки, капрал Зим. Сержант вроде удивился, если не сказать, обиделся. В самом деле, сэр? А вы мне, наоборот, нравились? Да ну. Впрочем, ненависть — это еще одна роскошь, которую не может позволить себе инструктор. Мы не можем ненавидеть курсантов, и мы не можем их любить. Наша задача — обучать их. Но если тебе кто-то нравился, то свою приязнь ты демонстрировал очень странными способами. Я тебе до сих пор симпатичен? Не отвечай мне, ведь все равно. Даже больше скажу. Я не хочу знать. Так вот, сержант, я страшно злился на тебя и все мечтал поквитаться. Но ты был всегда начеку. Ты не дал мне ни единого шанса попасть под трибунал по статье 90-80. И благодаря тебе я сейчас здесь. Теперь, что касается твоей просьбы. Когда я был курсантом, я часто слышал от тебя один и тот же приказ. Он меня бесил пуще всего, что ты говорил или делал. Помнишь его? Я-то его выполнил, и теперь тебе возвращаю обратно. Солдат, заткнись и служи дальше. Да, сэр. Так что не спеши переводиться. Не так уж все и плохо. Мы оба знаем, что любому учебному полку полезет суровый урок насчет статьи 90-80. Курсанты еще не научились думать. Читать они не любят, слушают редко. Но зато они все видят. Возможно, печальная участь юного Хендрика однажды обернется спасением для кого-нибудь из его товарищей, и тот не повиснет в петле. Конечно, жаль, что этот наглядный урок пришелся на долю моего батальона, и я не намерен допустить повторения. Собери инструкторов и проведи с ними беседу. Примерно сутки мальчишки будут отходить от шока. Затем начнется брожение умов, озлобление. К четвергу или пятнице одному из тех, кому всяко тут не удержаться, придет в голову крамольная мысль. А ведь Хендрик дешево отделался. Что такое десяток плетей? За пьяное вождение и то дают больше. А ведь так хочется пересчитать зубы самому ненавистному из инструкторов. Сержант, этого не должно случиться. Ты меня понял? Да, сэр. Удвоить бдительность. Нет. Восьмерить. Всегда держать дистанцию, вырастить глаза на затылке. Вообразите, что вы мыши на кошачьей выставке. С Бронски поговори особо, у него есть склонность к понебратству. Я прочищу ему мозги, сэр. Сделай все как надо. Чтобы в следующий раз инструктор не пропустил удар, а вырубил курсанта при первом намеке на угрозу, и нам не пришлось повторять сегодняшнее. Парень должен лечь, даже не прикоснувшись к инструктору. Иначе, клянусь, я этого инструктора выгоню за служебное несоответствие. Доведи до их сведения. Все рядовые должны накрепко выяснить. Нападение на старшего по званию не просто противозаконно, оно невозможно. Короткая отключка, ведро воды в рожу, острая боль в челюстном суставе и ни капли морального удовлетворения. Да, сэр, все будет сделано. Уж постарайся. Облажавшийся инструктор увольнением не отделается. Я собственноручно вышвырну его из лагеря и пинками прогоню через всю прерию. Не хочу, чтобы по вине учителей еще один мальчишка стал к столбу. Свободен. Да, сэр. Хорошего вам вечера, капитан. Хорошего нынче мало, Чарли. Сэр, если вечером ты не слишком занят, может, зайдешь на офицерскую улицу с боксерками и щитками. Повальсируем с Матильдой. Скажем, в 8. Да, сэр. Это не приказ, это приглашение. Если ты и правда постарел. Может, я таки сумею тебе настучать ногами по лопаткам. А не желает ли господин капитан сделать небольшую ставку? Ты кому это предлагаешь? Канцелярской крысе, толстеющей в кресле вертушки? Никаких ставок. Разве что согласишься работать с ведром бетона на ноге. Чарли, у меня и правда выдался мерзкий день, и он еще не закончился. Надо хорошенько пропотеть да поймать несколько плюх, чтобы ночью спать, а не переживать из-за маменькиных деток. Приду, сэр. Не переедайте за ужином, я тоже хочу отвлечься от парочки проблем. Ты шутишь, что ли? Мне надо домучить квартальный отчет, комполка соизволит ознакомиться с ним после ужина. Так что поесть мне сегодня не судьба. Время у меня было, но кое-кто, не буду пальцем показывать, отнял у меня 2 часа. Так что я могу немножко опоздать на вальс. Все, Чарли, иди, не отвлекай. До скорого. Зим стал так резко, что я едва успел притвориться, будто шнурую ботинок. Сержант вышел, не заметив меня за стеллажом, а капитан Френкель уже кричал: «Дневальный! Дневальный! Дневальный! Почему я должен звать 3 раза? Фамилия! Час доп. Занятий с полной выкладкой. Найди командиров 5-й, 6-й и 7-й рот. Передай мою просьбу встретиться с ними перед прохождением. Потом галопом в мою палатку. Принесешь сюда парадный мундир, фуражку, личное оружие, обувь. Награды не трогай, возьми планки. Все оставишь здесь и в санчасть. Вижу, писать ты можешь, значит, плечо у тебя уже не болит. Отправка в санчасть через 13 минут, солдат. Время пошло». Я уложился в срок. 2 сержантов я нашел в душевых для старших инструкторов. Нет преград для дневального по штабу. А 3-го за его столом. В армии не дают невыполнимых приказов, но обожают давать те, которые кажутся невыполнимыми. Когда раскладывал парадку, капитана сыграли построение больных. Комбат рыкнул, не оглянувшись на меня. «Взыскание снимается. Свободен». И я вернулся в роту. Как раз вовремя, чтобы услышать «Пятна на форме. 2 часа». И увидеть печальный финал службы Теда Хендрика в мобильной пехоте. Так что в ту бессонную ночь у меня было вдоволь пищи для размышлений. Я знал, что сержант Зим пашет как вол, но и мысли не допускал, что он может быть не в восторге от службы. Всегда такой самодовольный, самоуверенный, на владу с собой и с окружающим миром. И вот оказывается, что этот неприступный робот вовсе не бездушен. Он способен испытывать чувство вины, причем столь глубокое, что желает перевестись, раствориться среди незнакомых людей, оправдывая свое бегство тем, что так будет лучше для части. Меня это открытие потрясло, пожалуй, даже сильнее, чем порка, которой на моих глазах подвергся Тед Хендрик. А капитан Френкель? Он согласился с тем, что сержант допустил чрезвычайно серьезную ошибку, но потом хорошенько повозил его мордой по столу. Но сержанты уже не дрючат. Дрючат сержанты, это закон природы. Но я собственными глазами увидел, как покорно Зим терпел выволочку, как смиренно проглатывал упреки. А ведь капитан ни разу не повысил голос. По сравнению с тем, как орал на нас курсантов Зим, речь Френкеля оказалась сладкой музыкой. Случившееся не лезло ни в какие ворота, поэтому у меня не возникло соблазна поделиться с товарищами. Капитан Френкель, мы не часто видели высокое начальство. Офицеры присутствовали на вечернем построении и потом неторопливо расходились, ничем себя не утрудив. Раз в неделю они инспектировали батальон, делали какие-то замечания сержантам, но им не мылили холку. За выявленные недостатки расплачиваться приходилось нам. Еще они еженедельно решали, которая из рот достойна охранять знамя полка, и время от времени являлись внезапными проверками. Безупречно чистые, отутюженные, холодно отчужденные, слегка пахнущие одеколоном. И снова исчезали. Конечно, как минимум один офицер сопровождал нас на марш-бросках, и пару раз капитан Френкель демонстрировал виртуозное владение приемами совата. Но я никогда не видел офицеров за работой, настоящей работой. Да и зачем им такие хлопоты, ведь под ними, и ни в коем случае не над ними, ходят сержанты. И вот выясняется, капитан Френкель тоже должен вкалывать. Да так круто, что не может сходить на ужин. Заваленный работой, он жалуется на недостаток физических упражнений и мечтает в свободное время хорошенько пропотеть. Что же до равнодушия, то, похоже, случившееся с Хендриком расстроило его даже больше, чем Зима. А ведь он до сих пор не знал этого курсанта. Ему пришлось спрашивать фамилию. Меня глодало тревожное подозрение. А может, я в корне не прав насчет сущности мира, в котором я живу? Какой фрагмент этой сущности ни возьми, он чем-то здорово отличается от видимости. Словно родная мать в один прекрасный день оборачивается перед тобой чужаком в резиновой маске. И все же в одном у меня не было сомнений. У меня напрочь исчезло желание знакомиться с изнанкой мобильной пехоты. И если здесь несчастливы даже наши боги, сержанты и офицеры, то что уже говорить про Джонни? Как он избежит служебных ошибок, если понятия не имеет, в чем они состоят? Я не хочу быть повешенным за шею до самой-пресамой смерти. И перспектива быть выпоротым нисколько меня не привлекает, пусть даже рядом стоит врач и следит, чтобы кнут не причинил невосполнимого ущерба здоровью. В моей семье никогда никого не пороли. В школе, правда, мне доставались учительские затрещины, но ведь это совсем не одно и то же. В моем роду не было преступников ни с отцовской, ни с материнской стороны, и даже к суду никто не привлекался. Мы семья гордая, и хотя не обладаем полноценным гражданством, папа никогда не считал это серьезным недостатком. В суверенном избирательном праве, по его мнению, нет никакой чести и почета, всего лишь это суетный предрассудок. Но если меня высекут, папу запросто может хватить удар. Ведь Хендрик не сделал ничего такого, о чем я сам не мечтал 1000 раз. Что же меня удержало? Должно быть кроткий нрав. Инструкторы все до одного, крепкие ребята. Намять мне бока для них задачка плевая. Потому-то я и держу роток на пуговке, и не рыпаюсь. Да ты просто трус, Джонни. Вот у Теда хватило смелости. А трусу вообще нечего делать в армии. И как быть с тем, что капитан Френкель даже не винил в случившемся Теда? Если я не посягну на 90-80, где гарантия, что однажды я, сам того не ведая, не нарушу какую-нибудь другую статью и не окажусь возле столба? Не надо так рисковать, Джонни. Пора валить отсюда. Мамино письмо всего лишь добавило мне решимости. Родители отвергли меня, и я заставил сердце очерстветь. Но теперь они переменили отношение ко мне, и я тоже не могу не смягчиться. Мама уж точно больше не сердится. Вот что она пишет. «Я не могу скрывать от тебя, что отец все еще не позволяет произносить твое имя и не желает тебе писать. Но поверь, милый мальчик, это не со зла. Так проявляется его горе. Он ведь не умеет плакать. Пожалуйста, не сомневайся, что папа любит тебя больше жизни. Он даже меня так сильно не любит. А ты нанес ему глубокую рану. Он всех убеждает, что ты уже взрослый, что способен принимать самостоятельные решения, что он гордится тобой. Но это говорит его собственная гордость, его душевная боль, его горькая обида на того, кто ему особенно дорог. Поверь, Хуанита, он не говорит о тебе и не пишет о тебе, потому что не может, но эта боль обязательно утихнет, нужно лишь время. И когда я почувствую, что его сердце оттаяло, сразу же постараюсь вас помирить, и мы снова будем вместе. Что же сказать о себе? Разве может мать не простить родное дитя? Причинить мне боль ты в силах, но не в силах уменьшить мою любовь. И где бы ты ни оказался, какой бы ты ни выбрал путь, и для меня ты остаешься мальчиком, который, рассадив коленку, прибегал за утешением в мои объятия. Руки мои усохли, а может быть, выросты, что мне кажется невозможным, но ведь это все те же ласковые руки, и они нетерпеливо ждут, когда снова понадобятся тебе. Мальчики взрослеют, но не перестают нуждаться в материнской ласке, правда же, сынок? Я верю, что так и есть. Надеюсь, ты подтвердишь это, ответив на мое письмо. Такой долгий срок, и ни одной весточки от тебя. Это просто ужас. Я вот что предлагаю. Давай воспользуемся помощью твоей тети Элеоноры. Ты будешь слать письма ей, она передавать мне, и папа ничего не узнает. 1000 поцелуев моему мальчику. Твоя мама. Я все понял. И проникся. Еще бы не проникнуться. Папа не умеет плакать, но я-то умею. И я дал волю слезам. А потом я, наконец, уснул. И сразу же проснулся. Подъем! Тревога! Всем полком мы прибежали на полигон и провели имитацию боя. С полной экипировкой, за исключением оружия, даже с миниатюрным приемником в ухе. А под конец нас уложили командой «Замри». Замереть мне пришлось не меньше часа, и занимались мы этим добросовестно, едва дыша. Случись пробежать мимо мыши, я бы услышал ее топот. Да кто-то пробежал прямо по мне. Наверное, койот. Но я даже не вздрогнул. Мерзли мы не только в переносном смысле, но мне было все равно. Я знал, эта пытка последняя. Утром даже не услышал побудку. Впервые за несколько недель меня согнали с койки ударом стека. Машинально я выполнил зарядку. До завтрака я ничего предпринять не мог, а в столовую Зим, к которому полагалось обращаться в первую очередь, не явился. Я спросил у Бронски разрешение сходить в штаб, и он ответил «да, пожалуйста», и не поинтересовался причиной. Но Зима в штабе не оказалась. А потом полевой выход. И в ротной колонне сержанта я тоже не увидел. Обед доставили вертолетом, это был роскошный сюрприз. Сухие пайки нам в дорогу не выдали, и я уже опасался, что придется поголодать. Утром тяжкие думы помешали запастись съестным. Из вертолета высадился сержант Зим. Он доставил пайки, а еще почту, и вот эта роскошь уже не была сюрпризом. Чего у мобильной пехоты не отнимешь, так это щепетильности в одном единственном вопросе. Тебя могут лишать пищи, воды, сна, но если обстоятельства позволяют доставить почту своевременно, она не задержится ни на минуту. Твое письмо отправится к тебе первым же транспортом, и при первой же передышке ты его прочтешь, хоть в лагере, хоть в поле. Впрочем, мне от этого было ни жарко, ни холодно. За все время службы я получил только пару писем от Карла и одно от мамы. Был еще какой-то почтовый мусор, но он не в счет. Пока Зим раздавал письма, я сидел в сторонке. Вот вернемся, и я обращусь насчет увольнения. А пока не стоит попадаться ему на глаза. И вдруг он окликает меня и показывает конверт. Я аж подскочил. Вторая неожиданность. Письмо-то оказывается от мистера Дюбуа, школьного учителя истории и нравственной философии. Наверное, я меньше изумился бы, если бы отправителем значился Санта-Клаус. Разглядывая конверт, я думал, что он попал ко мне по ошибке. Но нет, все верно. Здесь мое имя, и письмо адресовано мне. Дорогой мальчик, следовало бы написать тебе гораздо раньше, чтобы выразить мой восторг. Не передать словами, какую гордость я испытал, узнав не только о твоем добровольном вступлении в ряды вооруженных сил, но и о том, что ты выбрал мой род войск. Хотя не могу сказать, что для меня это известие стало полным сюрпризом. За исключением, пожалуй, того крайне приятного обстоятельства, что ты теперь служишь в мобильной пехоте. Вот оно, воздаяние, которое учитель получает нечасто. Вот доказательство того, что не напрасен его труд. Чтобы добыть крупицу золота, приходится отсеять кучу гальки и песка, но эта крупица — награда для старателя. Почему я не написал тебе раньше? Курс молодого бойца пройти нелегко, и далеко не всем это удается, в чем зачастую нет их вины. Я решил выждать и последить за твоей службой, кое-какие связи у меня имеются. Хотел убедиться, что ты дошел до перевала. Как же хорошо знает наш брат-солдат, скольких потов это стоит, что из-за болезни или из-за травмы тебе не пришлось прерывать учебный курс, а, следовательно, уволиться из армии. Сейчас ты проходишь наиболее сложную часть подготовки. Я имею в виду не физические нагрузки, они теперь не страшны, ты узнал меру собственной выносливости, а суровые испытания воли. Чтобы потенциальный гражданин превратился в гражданина настоящего, он должен претерпеть глубокую духовную, нравственную и мировоззренческую метаморфозу. Он должен пройти через радикальную переоценку ценностей. Я даже так скажу. Впереди новое испытание, новые препятствия. Преодолевать их будет все труднее, и ты, конечно же, справишься с каждым из них. Но важнее всего — это первая высота, и поверь, дружище, я знаю, о чем я говорю. Потому ты ждал, когда ты перевалишь на другой склон или вернешься домой. Достигнув этой духовной вершины, ты почувствовал, осознал. Начинается что-то новое. Может быть, тебе не выразить это словами. Сам я, когда был курсантом, сделать этого не сумел. Так позволь же старшему товарищу подобрать слова за тебя, поскольку точное выражение мысли зачастую хорошее подспорье. Слова эти просты. Своим бренным телом заслонить родной дом от ужасов войны — вот самая достойная участь для мужчины. Разумеется, это придумано не мной, и ты это скоро узнаешь. Но основополагающие истины незыблемы, и как бы ни менялся мир, мысль, некогда изреченная человеком мудрым и проницательным, останется понятной, будучи облечена в любую словесную форму. То, о чем я говорю, непреложно и справедливо на все времена, для каждого человека и для любого народа. Если сможешь выкроить минутку после отбоя, прошу, напиши старику несколько слов. А коль повстречаешь кого-то из моих товарищей по службе, передай от меня горячий привет. Удачи, пехота. Теперь мне есть кем гордиться. Жан В. Дюбуа, мобильная пехота, полковник запаса. Подпись меня поразила не меньше, чем само письмо. Наш старый зануда, оказывается, целый полковник, а ведь комполка всего лишь майор. В школе мистер Дюбуа никогда не упоминал о своем звании. Мы-то думали, если вообще об этом думали, что он вряд ли поднялся выше капрала, прежде чем потерял руку и был переведен на легкий труд. Преподавать факультативный предмет и даже не преподавать, а всего лишь озвучивать. Разумеется, мы знали, что он ветеран, учителем нравственной философии и истории мог быть только полноценный гражданин. На мобильного пехотинца он нисколько не смахивал. Чопорный, если не сказать высокомерный. Такому бы в танцмейстеры. Нам, обезьянам, не ровня. Но вот же его собственноручная подпись. Всю дорогу в лагерь я обдумывал это удивительное письмо. Ничего похожего в классе из уст мистера Дюбуа не звучало. Я не к тому, что написанное как-то противоречило сказанному. Просто совершенно другая тональность. С каких это пор рядовой рекрут для полковника — товарищ? Когда мистер Дюбуа был всего лишь мистером Дюбуа, а я одним из его учеников, он никак меня не выделял. Разве что однажды обидел намеком, будто у меня много денег, но маловато ума. Как будто я виноват в том, что папа мог бы купить эту школу и подарить мне на Рождество. Учитель тогда нудел про стоимость, сравнивал марксизм с ортодоксальной теорией обретения пользы. Мистер Дюбуа говорил: «Разумеется, марксистское определение стоимости не выдерживает никакой критики. Сколько труда не прикладывай к песочному куличику, он не превратится в яблочный пирог, его стоимость останется нулевой. Следовательно, стоимость легко может быть понижена неквалифицированной работой, и плохой повар запросто превратит отличное тесто и свежие зеленые яблоки, продукты сами по себе имеющие некоторую стоимость, в нечто несъедобное и не стоящее ничего. Талантливый же кулинар, напротив, из тех же продуктов, сотворит более дорогое, чем обычный яблочный пирог, кондитерское изделие, и труда на это затратит не больше, чем рядовой повар на простую шарлотку». Эти кухонные иллюстрации вдребезги разбивают Марксову трудовую теорию стоимости. Ложный довод, на котором построен величественный замок из песка — коммунизм. Одновременно они иллюстрируют истинность житейского здравого смысла, измеряемого в единицах пользы. Дюба простер к нам обрубок руки. И тем не менее, проснитесь, слушайте. И тем не менее, капитал с его замшелой мистикой, с велеречивыми, сумбурными, вымороченными, невротическими, ненаучными, нелогичными, помпезными назиданиями самозванного пророка несет в себе очень важное зерно истины. Обладай Карл Маркс аналитическим умом, он бы сформулировал первое адекватное определение стоимости, и нашей планете не пришлось бы испить бездонную чашу горечи. «А может, и пришлось бы», — добавил учитель и резко ткнул культей. «Ты!» Я вскочил. «Не слушаешь, стало быть, знаешь. Так, может, объяснишь классу насчет стоимости? Это относительное или абсолютное понятие?» Вообще-то я слушал. Просто я не видел причин, почему нельзя этим заниматься с закрытыми глазами и расслабленным позвоночником. Но мистер Дюбуа меня подловил. Я не выполнил домашнее задание. «Абсолютное?» — ответил я наугад. «Неправильно», — холодно произнес учитель. Стоимость может существовать исключительно в нашем представлении. Какую вещь ни возьми, она будет иметь определенную стоимость только для конкретного человека. Это сугубо личностное явление. У разных людей разные оценки. Рыночная стоимость — это фикция, не более чем плод грубого гадания, усреднение индивидуальных оценок. Каковые должны быть совершенно разными, иначе торговля станет невозможной. Как бы отреагировал папа, услышав он, что рыночная стоимость — это фикция. Наверное, фыркнул бы с отвращением. Так вот, это сугубо личностное явление, стоимость, вызывает у человеческого существа двоякий интерес. Первое, что может сделать человек с вещью, это какова ее польза для него. И второе, что нужно предпринять, чтобы завладеть ею, какую заплатить цену. Одна старинная песня утверждает, что самое лучшее в жизни достается бесплатно. Как бы не так. Это сущая неправда. Трагическое заблуждение, которым обусловлены загнивание и распад демократии XX века. Благородные эксперименты проваливались один за другим, когда людей убеждали, что достаточно лишь проголосовать, и они получат желаемое. Без упорного труда, без пота и слез. Ничего ценное не дается бесплатно. Даже за первый вздох приходится платить мучительными усилиями болью. Все еще глядя на меня, мистер Дюбуа добавил: «Если бы вам, мальчики и девочки, пришлось бы зарабатывать игрушки так же, как выползающие из материнской утробы дитя зарабатывает свою жизнь, вы были бы счастливее и гораздо богаче. Но раз этого нет, те из вас, кто богат, на самом деле всего лишь жалкие нищие. Вот ты. Представь, что я награждаю тебя за победу на последней стометровке. Тебя это обрадует?» «Ну, не знаю. Наверное. Будь добр, не увиливай. Награда твоя. Смотри, я пишу главный приз соревнования в беге на 100 метров». Он даже подошел и прицепил бумажку мне на грудь. «Вот так. Ты рад? Ты ценишь награду? Или нет?» Я разозлился. Сначала грязный намек насчет богатых деток, типичное глумление завистливой натуры, а теперь этот фарс. Я сорвал бумажку и швырнул в мистера Дюбуа. А он притворился удивленным. «Как? Тебя это не осчастливило? Вы же отлично знаете, что я пришел четвертым». «Вот именно. Приз за первое место не имеет для тебя стоимости, потому что он не заслужен. Но заняв свое четвертое место, ты получил скромное удовлетворение. Что твое, то твое. Надеюсь, кое-кто из вас, сомнамбул, понял смысл моего коротенького моралите. Хочется верить, что поэт, написавший стихи для этой песни, пытался подчеркнуть: лучшее в жизни приобретается не за деньги. Но словесная формула исказила совершенно правильную мысль. Стоимость лучшего в жизни выражается не в деньгах, его цена — боль, пот и стремление к победе. А цена самого дорогого в жизни — сама жизнь. Это конечная стоимость с абсолютно точным значением. Возвращаясь в лагерь, я все вспоминал ту речь мистера Дюбуа. Нет, полковника Дюбуа. Я размышлял и над его удивительным письмом. Да потом стало не до раздумий. Рядом с моим взводом высадился полковой оркестр. Мы спели наш французский репертуар. Конечно же, «Марсельезу», а еще «Моделон», песню «Бродяг», «Марш иностранного легиона», «Мадемуазель из Армантьера». Когда в колонии играет оркестр, это здорово. Только что ты из последних сил тащился по прерии, и вот уже шагаешь бодро, грудь колесом. В начале службы живой музыки мы не слышали, а записанная предназначалась только для сигналов и парадов. Но начальство быстро нашло среди нас музыкантов, им выдали инструменты, и на свет появился полковой оркестр, сплошь курсантского состава. И даже капельмейстер и старший барабанщик были из рекрутов. И ведь не сказать, что все музыканты туго знали свое дело, какое там. Но позволялось и даже поощрялись репетиции в личное время, по воскресеньям и праздникам, и на строевой ребята чеканили шаг, выполняли повороты и контрмарши отдельно от нас, и наше торжественное прохождение сопровождались их же музыкой. Многое было устроено точно так же. Даже капелланская должность досталась курсанту. Постарше большинства из нас, из какой-то мелкой безвестной секты, свою работу он выполнял весьма рьяно. Я так и не узнал, насколько далека его религия от ортодоксальной, но надо отдать ему должное. Он отлично вникал в проблемы товарищей. И петь на его службах было весело. Да и чем еще заниматься в воскресенье между утренним построением и завтраком? В оркестре была большая убыль персонала, но он как-то держался. Полк располагал четырьмя волынками и несколькими шотландскими мундирами, пожертвованными Лохилом Камерона, чей сын погиб в нашей учебке. Среди курсантов обнаружился бывший шотландский бойскаут, который умел играть на волынке. За некоторое время он обучил еще троих. Музыканты играли пусть нескладно, но зато громко. С непривычки звучание волынки кажется весьма странным, и от потуг начинающего волынщика хочется выть в голос. Как будто он держит кота под мышкой и нещадно грызет его хвост. Но парни мало-помалу набирались мастерства. Когда они впервые чеканным шагом вышли из строя оркестра и грянули «Павшим при Эль-Аламейне», у меня волосы встали торчком и даже фуражку приподняли. Пробирает до слез. Само собой, на полевые учения мы оркестр в полном составе не брали, потому что музыкантам никаких поблажек не давалось, они несли тот же груз, что и любой из нас. Трубы и бас-барабаны приходилось сдавать на склад. Вместо них брали инструменты достаточно миниатюрные и легкие. Таких, наверное, не было ни в каком другом роде войск. Взять хотя бы ящичек чуть больше губной гармошки. Это такое электронное устройство, великолепно имитирующее полноценную трубу. Бывает, топаем мы в сторону горизонта, и вдруг звучит команда «Оркестру собраться!». Каждый музыкант, не останавливаясь, снимает свою выкладку, ее разделят между собой товарищи по отделению, и спешит туда, где реет знамя роты. И давай наяривать. Здорово помогало. В этот раз оркестр изрядно отстал, и мы умолкли, чтобы не заглушать ритм музыки своим пением. Я вдруг заметил, будто камень упал с души. Любопытно, а в чем причина такой легкости? В том, что через пару часов мы войдем в лагерь и можно будет подавать рапорт? Нет. Решение уволиться и впрямь несколько успокоило меня, избавило от нервной трясучки и позволило уснуть. Но сейчас произошло нечто совсем иное, и объяснить эту перемену мне никак не удается. И вдруг я понял. Самое трудное позади. Я перевалил через вершину, о которой писал полковник Дюбуа, и теперь иду вниз, безо всякого напряга. Вокруг плоская, как блин, прерия, но ощущение и правда такое, будто я долго тащился в гору, а потом одолел половину спуска. Когда же была пройдена вершина? Пока мы пели, наверное. Ранец полегчал, и заботы меня больше не гложут. После возвращения я не обратился к сержанту Зиму. Я раздумал увольняться. Зато он сам подозвал меня после команды «Разойдись». «Да, сэр». «Это личный вопрос. Не хочешь? Не отвечай». Сержант умолк, и меня пробрала дрожь. Неужели он догадался, что я наблюдал за той головомойкой в штабе? «Нынче ты получил письмо», — сказал он. «Я заметил. Совершенно случайно, ведь это меня не касается. Фамилию отправителя. Она совсем не редкая в некоторых местах, но...» Вопросы, правда, лично отвечать не обязательно. «Случайно у этого человека нет левой кисти?» У меня отпала челюсть. «Откуда вы знаете?» «Сэр?» «Я был рядом, когда он потерял руку». «Значит, это полковник Дюбуа?» «Да, сэр», — я добавил. «В нашей школе он преподает историю и нравственную философию». Похоже, тогда я в первый и последний раз удивил сержанта Зима. Ну, разве что самую малость. У него на осьмушку дюйма приподнялись брови и чуть-чуть расширились глаза. Вот как. «Значит, тебе исключительно повезло». А потом он попросил. «Будешь писать ответ, передай, если не трудно, наилучшее пожелание от бортсержанта Зима». «Да, сэр». «И, кажется, в письме есть кое-что для вас». «Правда?» «Я не уверен, но...» Вынув письмо, я прочитал. «А коль повстречаешь кого из моих товарищей по службе, передай от меня горячий привет. Это же он про вас, сэр». Сержант молчал, задумчиво глядя сквозь меня куда-то вдаль. «А?» «Да, и про меня тоже. Большое спасибо». В тот же миг все кончилось, и он отрывисто произнес. «До построения 9 минут, а тебе еще мыться и переодеваться. Галопом, солдат!» Глава 7. Совсем сдурел наш рекрут, собрался в петлю лезть. Трущобный гонор сбили, поймет ли, что есть честь. Так день за днем пинают, и вроде даже впрок. Однажды утром встанет, глядишь, не сосунок. Смоет он грязищу, расчистит кавардак, забудет и привычку все делать кое-как. Ридьярд Киплинг. Я не собираюсь подробно рассказывать о курсе молодого бойца. Это просто работа, трудная и нудная, но я с ней справился. Однако хочется помянуть добрым словом наши боевые скафандры. Не только потому, что это потрясающее чудо техники, но и потому, что из-за одной такой штучки я нажил неприятность. Это не жалоба. Я сам виноват. Мобильный пехотинец неотделим от бронескафандра, как кинолог от четвероногого напарника. Своим названием мобильная пехота наполовину обязана силовому скафандру. Иначе она была бы просто пехотой. Вторую половину делят между собой корабли, доставляющие солдат к цели, и капсулы, в которых нас выбрасывают. Скафандр обостряет зрение и слух. Он укрепляет спину, позволяя носить тяжелое вооружение и внушительный боезапас. Он усиливает ноги и интеллект, правда, только в военном смысле. Во всех остальных его хозяин может оставаться круглым идиотом, хотя, конечно, лучше бы он этого не делал. Больше огневой мощи и выносливости, меньше уязвимости. Бронескафандр — это не скафандр астронавта, хотя он способен выполнять и эту роль. Но это и не доспех в чистом смысле, пусть нам бы и позавидовали черной завистью рыцари круглого стола. Не стоит его равнять и с танком, при том, что рядовой пехотинец в одиночку сожжет целый танковый батальон, если какой-нибудь идиот додумается выставить танки против мобильной пехоты. Бронескафандр не корабль, хотя умеет летать. С другой стороны, космическому или атмосферному кораблю не справиться с ним, разве что уничтожить ковровой бомбардировкой вместе с огромной территорией. Но это все равно, что сжечь дом, охотясь за блохой. многое из того, на что мы были способны, не под силу космическим, воздушным и подводным судам. Существуют десятки способов массового уничтожения и тотального разрушения. Для этого созданы корабли самых разных типов, всевозможные снаряды. Такое оружие действует обезличенно. Вызываемые им катастрофы столь обширны и неразборчивы, что страна или планета выходит из войны, лишившись своего населения. А вот мы, мобильная пехота, совсем другое дело. Наша война также затрагивает личность, как удар по носу. Мы можем себе позволить избирательность. Мы со строго отмеренной силой в точно рассчитанное время давим на нужную точку. Нам никогда не прикажут спуститься и перебить или пленить всех рыжих левшей на такой-то территории, но если подобная команда все-таки поступит, мы ее выполним. Пехотинцам это под силу. Мы, парни, которые высадятся в час Че, захватят плацдарм, отразят атаки, выкурят врагов из нор и поставят перед выбором капитуляция или смерть. Мы, пехтура, царица полей, дубленая загривки. Мы добираемся до противника и бьемся грудь с грудью. Наше оружие может меняться, но приемы ремесла остаются прежними. Во всяком случае, они почти не изменились за 5000 лет, с тех пор, как пешие воины Саргона Древнего заставляли шумеров вопить «пощадите». Возможно, когда-нибудь надобность у нас отпадет. Возможно, некий безумный ученый с выпуклым лбом, близорукими глазками и кибернетическим мозгом изобретет оружие, которое самостоятельно заберется в нору, вытащит оттуда супостата и заставит его сдаться или сдохнуть, и не прикончит при этом толпу наших, удерживаемых там в плену. Впрочем, я не берусь ничего предсказать, сам-то я не гений, а простой пехотинец. Но пока солдат не заменили машинами, с врагами разбираются мои товарищи. Ну и я не остаюсь в стороне. Может быть, однажды всюду воцарится мир и покой, и мы, как в той песне поется, не пожелаем знать войну. Может быть, Барс переменит пятна свои и наймется работать джерсейской коровой. Может быть, а может и не быть. Я не профессор. В космополитике не разбираюсь. Я пехотинец. Я лечу, куда государство посылает. А в перерывах стараюсь хорошенько отоспаться. Пока же машина, которая заменит нашего брата, не изобретена. Ученые добросовестно шевелят мозгами, чтобы снабдить нас всякими разными полезными снастями. И одна из них — бронескафандр. Не вижу смысла расписывать, как он выглядит, его часто показывают в новостях. Облаченный в него солдат — этакая стальная горилла с вооружением соответствующих размеров. Не по этой ли причине сержант почти всегда к нам обращается «Эй, обезьяны!» Впрочем, наверняка центурионы Юлия Цезаря использовали похожее выражение. Но костюм мобильного пехотинца намного сильнее гориллы. Я бы не советовал обезьяне обниматься с одоспешенным солдатом, потому что он раздавит ее в смятку, а сам даже костюмчик не помнет. Весь пиар обычно приходится на долю мышц, вернее, псевдомускулатуры. А если по справедливости, то хвалить надо систему контроля. Гениальность конструкции в том, что управлять бронескафандром не нужно. Ты его просто носишь, как одежду, как кожу. Любому кораблю необходим умелый пилот, обучение занимает много времени, ведь надо приобрести новый комплекс рефлексов, выработать иное искусственное мышление. Даже езда на велосипеде требует навыков, полностью отличающихся от навыков ходьбы. А освоить управление космическим кораблем, брат, мне бы на это всей жизни не хватило. Такая профессия для акробата с мозгами математика. А бронескафандр просто надевай и носи. Весит он, полностью экипированный, 600 килограмм. Но уже при первом знакомстве с ним можно ходить, бегать, прыгать, ложиться, брать яйцо, не раздавив. Последнее требует некоторой практики. Ну так ведь она любому делу идет на пользу. Можно плясать джигу, при условии, что ты и без скафандра умеешь. А еще перепрыгивать через здание и приземляться, как перышко. В чем секрет? В отрицательной обратной связи и усилении сигнала. Только не просите описать совокупность схем бронескафандра, мне эта задачка не по зубам. Но ведь скрипачу-виртуозу не обязательно собственноручно мастерить скрипки. Уход, полевой ремонт, настройка 347 функций от выключена до боеготова, Всему этому обучен даже самый тупой пехотинец. Но если скафандр заболеет всерьез, то придется звать доктора, в смысле доктора наук, инженера-электромеханика с погонами флотского офицера, чаще всего лейтенанта, что по значимости не ниже нашего капитана. Такой специалист всегда есть в экипаже десантного транспорта. Был он и в лагере имени Курье. Электромеханик, прикомандированный к штабу полка, против собственной воли. Для космофлотца такая судьба хуже смерти. Если вам очень уж хочется рассмотреть синьки, стереочертежи и блок-схемы внутренности бронескафандра, обращайтесь в любую крупную публичную библиотеку. Большая часть этого материала рассекречена. За меньшей же частью обращайтесь к надежному вражескому шпиону. Именно к надежному, потому что шпионы, как известно, народ ушлый. Запросто могут продать вам украденное из библиотеки. Попробую объяснить, обходясь без чертежей. Внутренняя поверхность скафандра сплошь покрыта рецепторами давления, их там сотни. К примеру, вы нажимаете пястью. Бронескафандр регистрирует это воздействие, усиливает его и вытягивает руку, чтобы убрать давление на рецепторы. Не очень понятно. Отрицательная обратная связь — вообще тема сложная. Хоть вы и знакомитесь с ней еще в младенчестве, едва перестаете бессмысленно сучить ручками-ножками. Пока ребенок ее не освоит как следует, его движения будут неуклюже. Подростки и взрослые вовсю пользуются отрицательной обратной связью, даже не подозревая о ее существовании. А заболевшие болезнью Паркинсона утрачивают инструменты, которые ей управляют. Обратная связь позволяет скафандру копировать каждое ваше движение, причем многократно усиливая его. Контролируемая сила. И этот контроль даже не требует мысли. Прыгаешь ты, прыгает и тяжелый скафандр, да на такую высоту, о которой без этой штуковины и мечтать нельзя. Если прыжок резок, включается интегрированный двигатель и несет тебя на трех реактивных струях. Направление силы проходит через твой центр масс. Это и позволяет перелетать через здание. Снижение происходит быстрее, чем взлет, но бронескафандр снабжен простеньким радарным датчиком расстояния и движения, и в нужный момент дюзы вновь зажигаются. Похожим образом срабатывает неконтактный взрыватель. Ты совершаешь мягкую посадку, нисколько не заботясь о своей безопасности. Да, вся прелесть силового скафандра в том, что управление им не требует мысленных усилий. Не надо вести, пилотировать, оперировать, рулить. Ты просто носишь его, а он делает за тебя то, что без него пытались бы сделать твои мышцы. Ваш мозг остается свободным для решения других задач. Управления оружием и анализа окружающей обстановки. И это сущий подарок для пехотинца, который не прочь умереть от старости. Нагрузив солдата приборами, за которыми необходимо постоянно наблюдать, ты окажешь ему медвежью услугу. Пока он будет крутить верниер, враг, экипированный куда проще, скажем, каменным топором, подкрадется и размозжит ему череп. Пользоваться глазами и ушами тоже совсем несложно. Очень мудреная штука — это защита тактической радиосвязи. Допустим, у тебя три канала, штатный комплект скафандра типа «Мародер». У каждого канала минимум две частоты, что необходимо для надежной передачи сигнала, и эти частоты меняются под контролем цезиевых часов с точностью до наносекунды, синхронизированных с часами корреспондента. Но для тебя это все не проблема. Хочешь связаться с командиром взвода по каналу А — прикусываешь один раз. Нужен канал Б — прикусываешь дважды и так далее. Микрофон приклеен к горлу, головные телефоны надежно закреплены в ушах, удобнее не бывает. А еще имеются внешние микрофоны для бинаурального восприятия обстановки. Звук такой ясный, будто и шлема нет на плечах. Легким поворотом головы можно подавить все посторонние шумы, чтобы слушать только взводного. Голова — это единственная часть тела, которая не соприкасается с рецепторами давления и не контролирует мускулатуру скафандра. У нее другая задача. Челюстные мышцы, подбородок, шея нажимают на переключатели, освобождая руки для боя. Если челюсти отвечают за связь, то подбородок — за обзор. Вся визуальная информация отражается в зеркале напротив твоего лба, хотя дисплеи расположены над теменем и позади затылка. И переключаться между дисплеями можно с помощью контактной пластины. Из-за этого шлема ты смахиваешь на гориллу гидроцефала. Но если повезет, враг не успеет посмеяться над твоей внешностью. На самом деле это очень удобное инженерное решение. Ведь ты способен просмотреть дисплеи нескольких разнотипных радаров быстрее, чем бегаешь от рекламы по телевизионным каналам. Определить дальность и азимут, обнаружить начальство, проверить, на месте ли соседи и тому подобное. Скинешь голову, как ужаленный оводом конь, и на глаза усядется инфравизор. Скинешь еще раз, он снимется. Если выпустишь из рук гранатомет, то скафандр сам вернет его в держатель. Я не буду описывать устройства подачи воды и воздуха, гиростабилизаторы и прочие причиндалы. У них все тоже предназначение. Облегчать мяснику его грязную работу. Разумеется, техника требует умелого обращения, и ты тренируешься с каждым устройством, пока оно не станет привычней зубной щетки. Однако навык ношения костюма, передвижения с его помощью, приходит очень скоро. Правда, надо учиться прыжкам, потому что ты делаешь это с обычным мышечным усилием, а прыжок получается быстрее, длиннее и выше. Меняется амплитуда, меняется и ориентация в пространстве. Добавочные секунды полета должны быть использованы с толком, потому что секунды в бою — это бесценные бриллианты. Находясь в воздухе, можно определить пеленг и дистанцию, выбрать цель, поработать на прием и передачу, открыть огонь, перезарядить оружие, решить, надо ли удлинить прыжок, не приземляясь, и, если надо, усилить тягу. Когда есть привычка, все это можно успеть в одном прыжке. Но привычка вообще-то приходит скоро. Бронескафандр все делает за тебя. Выполняет те же действия, что и ты, только у него это получается лучше. Единственный минус — невозможно почесаться. Честное слово, когда изобретут скафандр, способный поскрести между лопатками, я на нем женюсь. Для мобильной пехоты производится три основных типа бронескафандров — командир, мародер и разведчик. Разведчики очень быстры, они способны преодолевать большие расстояния, но и вооружены по минимуму. Тяжелые командиры расходуют больше топлива, у них хорошая скорость и высокий прыжок. Аппаратура связи и обнаружения втрое больше, чем у других типов, и есть устройство инерциальной навигации. А мародеры предназначены для нижних чинов, для линейных стрелков, для чернорабочих войны. Положа руку на сердце, я влюблен в силовой скафандр. Хотя при первой же встрече с ним я схлопотал вывих плеча. Те дни, когда моему взводу разрешали потренироваться в скафандрах, были для меня праздничными. А в тот день, когда я облажался, я носил имитацию сержантских шевронов. Сам имитировал командира секции, вооруженной ракетами с имитацией атомной боеголовки для применения в имитированной ночи против имитированного врага. Сплошная имитация. А надо действовать, как в реальной обстановке. Непростая, я вам скажу, задача. Мы отступали. Виноват, я хотел сказать, наступали в направлении своего тыла. Один из инструкторов дистанционно выключил скафандр одного из курсантов. Имитировал боевую потерю. Согласно уставу мобильной пехоты, я затребовал эвакуацию. Крайне довольный тем, что успел это сделать, прежде чем вмешался мой контролер, я приступил к следующему пункту. Надо было имитировать ядерный удар, чтобы охладить пыл теснящего нас противника. Мы загибали фланг. Я должен был выстрелить наискось, но так, чтобы рвануло на безопасном расстоянии от моих солдат и опасном от противника. И тут, само собой, нельзя было считать ворон. Боевую задачу, как и маршрут движения по местности, нас заставили тщательно изучить заранее. Начальство подстраховалось, мы ведь все еще были салабонами. Варианты допускались только в отношении потерь. Устав требовал проверить все маяки и точно определить, кто из моих людей может пострадать от вспышки. Проделывать такие операции полагалось быстро, и я еще не наловчился читать информацию на маленьком дисплее радарного приема ответчика. Вот я и решил немножко смухлевать. Мотнув головой и сняв инфравизор, я осмотрелся при ярком свете дня. Впереди чисто. Только один наш боец маячит в полумиле, рискуя попасть под раздачу. Но ведь у меня всего-то навсего имитация гранатометного выстрела, дающая много дыма, но совершенно безвредна. Так что я прикинул на глазок, направил гранатомет и пальнул. И поскакал прочь, довольный своей хитростью. Ведь я ни секунды не потерял. В полете у меня вырубилось питание. Это не опасно, выключатель замедленного действия позволяет благополучно закончить прыжок. Я приземлился, да так и застыл на корточках. Работающие гироскопы не давали повалиться, а парализованные псевдомускулы шевельнуться. Сидеть в подобной позе, держа на себе тонну мертвого груза, упражнение не из тех, которые хочется повторить. Я ничего не предпринимал, разве что ругался. Да вы что, с ума посходили? Я тут в игрушки играю или командую подразделением при выполнении боевой задачи. И меня в потере? Это как понимать? Мне не следовало забывать, что Зим следит за каждым шагом командира отделения. Подскочив, сержант поговорил со мной без свидетелей. Я узнал, что гожусь только для мытья полов. Таким тупым, неуклюжим и безответственным даже тарелки мыть не доверяют. Он помянул мое прошлое и спрогнозировал будущее. Конечно же, не в самом приятном для меня ключе. И в конце холодно изрек. Посмотрел бы на тебя сейчас полковник Дюбуа. Потом я в одиночестве просидел на корточках 2 часа до конца учений. Бронескафандр, прежде легкий, как перышко, и быстрый, как сапоги-скороходы, обернулся железной девой. Но, наконец, Зим возвратился за мной и включил питание. Мы на предельной скорости поскакали в штаб. Капитан Френкель сказал меньше, чем сержант, но ранил меня глубже. Сделав паузу, он добавил пресным тоном, каким офицеры цитируют устав: «Ты можешь требовать судебного процесса». Я проглотил комок в горле и ответил: «Нет, сэр». До этого момента я даже не понимал, как здорово влип. Капитан вроде малость расслабился. «Подождем, что скажет комполка. Сержант, сопроводите арестованного». Мы поспешили в штаб полка, и впервые я встретился лицом к лицу с майором Мэллоем. Почему-то я был уверен, что комполка все-таки отдаст меня под трибунал. Как бы то ни было, я помалкивал. Очень уж хорошо помнил, как Теда Хендрика подвел длинный язык. Майор сказал мне ровно 5 слов. 2 из них — после того, как выслушал сержанта Зима. «Все так?» «Да, сэр», — ответил я. И на этом моя роль закончилась. Майор Меллой спросил капитана Френкеля: «Есть ли хоть малейшая надежда, что из этого человека получится что-нибудь стоящее?» «Полагаю, да, сэр», — ответил капитан. «Ладно. Административное наказание». Это уже было адресовано капитану Френкелю. И снова мне. 5 ударов кнутом. Ожидания меня не томили. 1/4 часа спустя доктор послушал мое сердце, и сержант из караула облачил меня в особую куртку с молниями от ворота до рукавов, чтобы снять ее одним рывком. Трубач уже сыграл построение. Все казалось нереальным. Я плыл. Позже я узнал, что так проявляется безумный страх. Кошмарной галлюцинацией в караульной палатке появился Зим. Он только взглянул на начальника охраны капрала Джонса, и Джонс тут же вышел. «Зим что-то вложил мне в ладонь». «Поможет», — тихо сказал он. «Я знаю». Это была резинка. На занятиях по рукопашному бою ее во рту держишь, чтобы зубы не потерять. Зим вышел. Я сунул капу в рот. Меня вывели, надев наручники, огласили приговор. На учениях допустил преступную небрежность, которая в реальном бою привела бы к гибели солдата из его подразделения. Рубашку сдернули. Меня подвесили к крюку. Странно это дело, скажу я вам. Легче терпеть порку, чем наблюдать за ней. Конечно, это не пикник. Мне сроду не было так больно, а паузы между ударами еще мучительнее, чем сами удары. Но капа и впрямь помогла, и даже не пропустила единственный крик, от которого я не удержался. Странно и то, что никто потом не напомнил мне о наказании. Зимы инструкторы обращались со мной в точности, как прежде. Все закончилось в тот момент, когда врач, испятнавший мне спину лекарством, велел идти в роту. Я даже ухитрился что-то запихать в себя за ужином и сделать вид, будто участвую в общей застольной болтовне. У административного наказания есть еще один плюс. В личном деле не ставится пометка о провинности. Окончил учебку, и ты чист. Проступок забыт. Всеми, кроме тебя. Ты будешь помнить до гроба. Глава восьмая. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Притчи 22.6. На нашем потоке секли и других курсантов, но их можно было пересчитать по пальцу. Один лишь Хендрик встал к столбу по приговору трибунала. Остальные, в том числе и я, были выпороты в административном порядке. Окончательное решение всегда принимал командир полка, и нижестоящим офицерам такой порядок, мягко говоря, не нравился. Майор Меллой не считал столб с крюком украшением плаца. Ему было куда проще вышвырнуть человека с волчьим билетом. Так что административную порку можно считать своего рода похвалой. Начальство полагает, что ты не совсем пропащий, и из тебя можно сделать солдата и гражданина, как бы ни маловероятно это казалось в данный момент. Максимальное административное наказание — 5 кнутов. И этот максимум достался только мне. Остальные проштрафившиеся получали не больше 3. Я один был так близок к возвращению на гражданку и сумел его избежать. Это своего рода достижение. Никому его не рекомендую. Позже был случай куда похуже, чем со мной или даже с Тедом Хендриком. Вот когда впору валиться в обморок. На плацу поставили виселицу. Если рассуждать по справедливости, то армия тут ни при чем. Преступление было совершено за пределами лагеря имени Курье, и уполномоченный по распределению офицер, записавший парня в мобильную пехоту, должно быть, потом рвал на себе волосы. Курсант дезертировал из учебки уже на 3-й день. Глупо? Не то слово. Что мешало ему просто уволиться? Само собой, дезертирство входит в перечень 31 жесткая посадка, но армия не карает за это смертью, если нет отягчающих обстоятельств, которые нельзя игнорировать вроде трусости перед лицом врага. В обычной же ситуации беглеца просто вычеркивают. Ловить его никто не будет, и если сам попадется, в строй его не вернут. Голая логика. Все мы добровольцы. Сами попросились в мобильную пехоту. Мы гордимся этим родом войск, а он гордится нами. И если ты не солдат от стриженной макушки до намозоленных пяток, я не хочу, чтобы в реальном деле ты маячил у меня на фланге. Мне нужно верить, что в случае чего товарищи меня вытащат. Мы все мобильная пехота. И моя шкура для парней так же дорога, как их собственная. Нет проку отрезать солдата. На учениях он сонная муха, а в бою трусливый заяц. Лучше дыра в цепи, чем слабое звено, пестующее в себе синдром пацифиста. Сбежал, и черт с ним. Разыскивать его и тащить обратно — это пустая трата времени и денег. Конечно же, большинство дезертиров попадались, иногда сразу, иногда через несколько лет. Армия заменяла им виселицу полусотней горячих и отпускала на все 4 стороны. Наверное, это тяжелое испытание для психики. Жить в бегах, когда все кругом либо полноценные граждане, либо легальные резиденты, а тебя даже полиция не ищет. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Притчи 28.1. И как тут справишься с искушением сдаться властям, принять надлежащее наказание и вздохнуть, наконец, полной грудью? Но тот парень не сдался властям. Он пропадал 4 месяца, и, похоже, даже в его роте никто уже не помнил о нем. Просто безликая фамилия, выкликиваемая на утренних проверках. Диллинджер Н.Л. отсутствует. Он убил ребенка. Девочку. Расследованием занимался гражданский трибунал, но при установлении личности выяснилось, что преступник-солдат не уволен со службы. В таких случаях полагалось уведомлять военное министерство. Сразу же в дело вмешался наш генерал. Поскольку военные законы и юрисдикции имеют верховенство над гражданским правом, Диллинджера вернули в учебный лагерь. Спрашивается, Зачем это понадобилось генералу? Почему он не позволил местному шерифу довести работу до конца? Чтобы преподать нам урок? Едва ли генерал стремился к тому, чтобы у его курсантов малейший помысел об убийстве девочки сопровождался рвотным рефлексом. Уверен, будь это в его силах, он избавил бы нас от такого зрелища. Но урок был. И не обсуждали мы его только потому, что усвоили далеко не сразу. Рано или поздно каждый из нас впитал эту простую истину. Мобильная пехота своих не бросает. Какие бы ни были обстоятельства, она о тебе позаботится. Диллинджер был одним из нас. Он числился в наших списках. Мы презирали его и не желали видеть в своем строю, но он был солдатом нашего полка. Не имели мы такого права вышвырнуть его из лагеря, отдать на расправу шерифу, живущему в 1000 миль. Мужчина, если он настоящий мужчина, сам пристрелит свою взбесившуюся собаку. Он не будет нанимать живодера. Полковая документация утверждала, что Диллинджер наш, значит, нам и разбираться с ним. В тот вечер мы вышли на плац церемониальным маршем 60 шагов в минуту. Кстати, это непросто. Обычно мы делаем в минуту 140 шагов. Оркестр играл песнь о неоплаканных. Конвой привел Диллинджера, одетого, как и мы, в парадку мобильного пехотинца. Зазвучала мелодия «Дэнни Дивер». С осужденного сорвали все знаки различия, даже пуговицу и фуражку. Бордовый с голубым китель уже не был мундиром. Под длинную барабанную дробь все было кончено. Мы промаршировали перед виселицей и рысцой вернулись в расположение рот. Вроде обошлось без обморков, хотя мало кто из нас поужинал с аппетитом. А вечером в палатке было необыкновенно тихо. Но как бы ни было страшно, а ведь и я, и большинство моих товарищей увидели смерть впервые, это не шло ни в какое сравнение с шоком, который я испытал в день порки Теда Хендрика. Представить себя на месте Диллинджера было невозможно, и поэтому никаких переживаний. Не считая чисто формального дезертирства, Диллинджер совершил минимум 4 тяжких преступления, и если бы осталась в живых его жертва, он все равно бы сплясал танец Дэнни Дивера за киднеппинг, требование выкупа и жестокое обращение с ребенком. Я не испытывал к нему сочувствия ни до, ни после. Говорят, понять значит простить. Так вот, это чушь. Иногда чем больше понимаешь, тем сильнее ненавидишь. Я жалел не Диллинджера, а маленькую Барбару Энн Энтауетт и ее родителей, которые никогда больше не увидят дочку. В тот вечер, когда музыканты убрали свои инструменты, был объявлен 30-дневный траур по маленькой Барбаре. Знамена черные чехлы, торжественное прохождение без музыки, марш-броски, без песен. За этот срок я лишь единожды услышал жалобу, и кто-то сразу спросил у недовольного, а не начистить ли ему морду. Это наша вина. Тут и спорить не о чем. Детей мы должны защищать, а не убивать. Полк опозорен. Он сознает это. И он обязан смыть позор. Ночью я долго размышлял, как можно было предотвратить несчастье. Да, в наши дни подобные преступления совершаются крайне редко, но ведь и одного слишком много. Я так и не придумал удовлетворительного ответа. Ведь Диллинджер ничем не отличался от нас. В его поведении и документах не было странностей, иначе кто бы пустил в лагерь имени Курье. Помнишь, Джонни, ты читал о патологических личностях? Может, он из этих, которых заранее нипочем не разоблачить? Что случилось, то случилось, но не допустить повторения можно было только одним способом. И мы к нему прибегли. Если Диллинджер сознавал, что творит, а это кажется невероятным, то он предвидел и последствия. Он получил по заслугам, вот только жаль, что мучился меньше, чем малютка Барбара Энн. Да что там? Его смерть была практически безболезненной. Все-таки кажется более вероятным, что он обезумел, не понимал, какое злодеяние совершает. А если так, правильно ли мы поступили? Взбесившихся собак пристреливают, разве нет? Да. Но сумасшествие подобного рода — это болезнь. И я вижу только два варианта. Либо преступника вылечить невозможно, и тогда смертная казнь — это избавление для него и безопасность для нас. Либо медицина возвращает ему здравый рассудок. И все равно, я считаю, он не будет достаточно здоровым психически для пребывания в цивилизованном обществе. Как он уживется самим собой? Как он забудет о содеянном в период безумия? У него практически не останется выхода, кроме самоубийств. Предположим, он сбежит, не дождавшись выздоровления, и опять с кем-нибудь расправится. А потом снова. Как мы это объясним людям, потерявшим близких? Столько вопросов. А ответ, похоже, один-единственный. Вспомнился мне вдруг спор на уроке истории и нравственной философии. Мистер Дюбуа рассказывал о беспорядках, которые в 20 веке предшествовали падению Североамериканской республики. По его словам, аккурат перед этим печальным событием злодейства, вроде совершенного Диллинджером, были вполне обыденными, вроде собачьих драк. Бытовой терроризм бушевал не только в Северной Америке, но и в России, на Британских островах и в других краях. Однако своего апогея он достиг на североамериканском континенте, незадолго до того, как все рухнуло к чертям. «Законопослушные люди, — рассказывал мистер Дюбуа, — не смели вечером выйти в общественный парк. Слишком велик был риск нарваться на подростковую банду, вооруженную цепями, ножами, самодельными стволами, дубинками. Встреча с такой волчьей стаей ничем хорошим для прохожего не заканчивалась. Его обязательно грабили и при этом обычно избивали. Запросто могли искалечить и даже убить. Это продолжалось из года в год, вплоть до войны между Русско-Англо-Американским союзом и китайской гегемонией. Убийства, наркомания, воровство, бандитизм и вандализм были повсеместными явлениями. Разбойничали не только в парках. Такое происходило и на улицах, даже среди бела дня, и на пришкольных территориях, и даже в школьных зданиях. Но парки приобрели особо печальную славу, и честные люди в темное время суток старались держаться от них подальше. Я не мог представить, чтобы нечто подобное произошло в нашей школе. Это просто невозможно. И в наших парках тоже. Парк, он же предназначен для отдыха и развлечений, а не для несчастий. И чтобы в нем кого-то убили? Мистер Дюба, а разве там не было полиции? И судов? Полиции там было куда больше, чем у нас. Судов тоже. И все трудились, не покладая рук. Тогда я не понимаю. Если в нашем городе мальчик совершит преступление хотя бы в половинной тяжести от любого вышеперечисленных, его же вместе с отцом приведут на площадь, поставят рядом и высекут. Но такое, конечно же, никогда не случится. Мистер Дюба вдруг обратился ко мне. Что такое несовершеннолетний правонарушитель? Это один из тех детей, которые были такие раньше, которые людей били. Неправильно. Да? А в учебнике сказано? Мои извинения. В твоем учебнике действительно так сказано. Но если лапу назвать хвостом, она останется лапой. Несовершеннолетний правонарушитель — это терминологическое противоречие, которое дает нам ключ к проблеме и объясняет неспособность ее решить. Случалось ли тебе расти щенка? Да, сэр. И ты учил его проситься на улицу? Да, сэр, приходилось. Если бы я старался бы получше, мама бы не ввела железное правило. Собака живет во дворе, а не в доме. Отлично. И когда твой питомец делал лужу на полу, тебя это злило? Злило? Да нет, ну с чего бы, это же щенок. И что ты предпринимал? Я возил его носом, я его шлепал. А слова твои он, конечно же, не понимал. Зато он понимал, что я на него сержусь. Минуту назад ты утверждал, что ты не злился. Мистер Дюбуа обладал возмутительной манерой ловить собеседника за язык. Да не злился я. Но ему давал понять, что злюсь. Он же должен был учиться, нет? Согласен. Но если питомец понимал твое недовольство, не был ли ты излишне жесток, задавая ему трепку? Говоришь, бедная зверушка не осознавала своего поступка? Но если она осознает, какой смысл причинять ей боль? Может, ты садист? Я тогда не знал, что такое садист, зато я знал, что такое щенок. Так ведь нельзя по-другому, мистер Дюбуа. Ты ругаешь его, и он понимает, что им недовольны. Тычешь носом, и до него доходит причина этого недовольства. Шлепаешь, и он больше не будет шкодить. Наказывать надо сразу же. Если с этим затянуть, он ничего не поймет, он только запутается. Учится щенок быстро, но одного урока недостаточно, поэтому вы следите за ним и ловите, и наказываете еще строже. Так он быстрее понимает. А бронить его ничего больше не делает, а только воздух зря сотрясать. А потом я добавил. У вас, наверное, никогда щенков не было. Были. И немало. Сейчас у меня такса. И методы я применяю. Твои. Но вернемся к несовершеннолетним преступникам. Средний возраст самых агрессивных был поменьше, чем у вашего класса. И свою криминальную карьеру они начинали очень рано. Давайте запомним пример со щенком. Полиция ежедневно ловила таких детей пачками. Их ругали? Да, и подчас очень гневно. Тыкали носом? Иногда. Средства массовой информации и органы власти старались не разглашать их имена. А во многих странах это вообще было запрещено законом. Если преступник не достиг 18-летия. Лупили ли детей? Ну, конечно, нет. Многих даже не шлепали в раннем детстве. Повсеместно бытовало мнение, что любое наказание, сопряженное с причинением боли, наносит ребенку непоправимый психический ущерб. Тут я подумал, что мой отец вряд ли когда-нибудь слышал об этой теории. В школе телесные наказания были запрещены законом, продолжал мистер Тюбуа. Только в крошечной провинции, в штате Делавэр, суд приговаривал к порке кнутом, но крайне редко из-за крайне малочисленное преступление. Это наказание считалось жестоким и необычным. Дальше мистер Дюбуа рассуждал вслух. Я не понимаю, в чем тут жестокость. Каким бы мягкосердечным ни был судья, приговоренный должен страдать. Без страдания нет наказания, и боль — это базовый механизм, приобретенный нами за миллионы лет эволюции. Боль предупреждает нас, когда возникает угроза нашему существованию. Почему же общество должно отказаться от столь совершенного средства выживания? Впрочем, до научной псевдопсихологической чепухи в то время хватало с избытком. Что же до необычного, то наказание и должно быть необычным. Иначе оно не послужит никаким целям. Он указал культей на моего одноклассника. Что будет, если лупить щенка ежечасно? Ну, он спятит? Вероятно. И уж точно это ничему его не научит. Когда в последний раз нашему директору пришлось отхлестать ученика розгами? Я точно не помню, пару лет назад вроде. Тот мальчик стащил... Не нужно подробностей. То есть довольно давно. Это означает, что в силу своей необычности наказание было действенным. Оно послужило назиданием и предостережением. Вернемся к юным преступникам. Скорее всего, в раннем детстве их не шлепали и уж точно не секли позднее за преступление. Вот типичная практика. Сначала предупреждают и отпускают, как правило, даже без суда, так сказать, отругав. После нескольких предупреждений приговаривают к тюремному заключению условно, дают время исправиться. Мальчик может многократно подвергаться аресту и вновь совершать преступление, прежде чем его накажут. И это будет всего лишь тюремное заключение, и он попадет в компанию себе подобных и приобретет новые криминальные привычки. И если не натворит серьезных дел, он даже не отбудет полностью свой умеренный срок. Это у тогдашних уголовников называлось откинуться по условно-досрочному освобождению. Вот это абсурдное попустительство продолжалось из года в год. И юноша совершал преступления все чаще, причем все более жестокие. Иногда он попадал в тюрьму, приходилось поскучать, но условия содержания были вполне сносны. Но вот ему исполняется 18 лет, и в соответствии с законом этот так называемый несовершеннолетний правонарушитель становится взрослым преступником. Через считанные недели или месяцы он попадает в камеру смертников, приговоренный к казни за убийство. Ты, учитель снова указал на меня. Предположим, что ты только ругал щенка, никогда не бил и позволял учинять беспорядок. Бывало, выгонял во двор, но потом снова пускал в дом, предупреждая, что он должен вести себя прилично. И вот в один прекрасный день ты понимаешь, собака выросла, но гадить в доме не прекратила. Тогда ты срываешь ружье со стенки и стреляешь. Прошу прокомментировать. А что тут комментировать? Так воспитывать щенка — это просто безумие. Не спорю. Что щенка, что ребенка. Но кто будет виноват? Думаю я. И снова согласен. Только я не думаю. Я знаю. «Мистер Дюбуа!» — выпалила девочка. «Но почему? Почему нельзя отшлепать ребенка для его же пользы? Почему нельзя высечь взрослого, если он этого заслужил? Ведь такие уроки не забываются. Конечно, проступок должен быть очень плохим, чтобы за него наказывать поркой, но почему нельзя?» «Не знаю», — мрачно ответил учитель. «Но в одном я уверен. Если существует испытанный временем метод внедрения социальных ценностей и норм в юные умы, воспитание у молодежи уважения к закону, то можно прекрасно обойтись без полупрофессионалов, полушарлатанов, именующих себя соцработниками или даже детскими психологами. Приучить щенка к порядку наказаниями — это, с их точки зрения, слишком примитивно. Так любой сможет. А правильно — терпением и добротой. Иногда я задумываюсь, не было ли у них какого-нибудь личного интереса в разрушении порядка. Но вряд ли это так. Взрослые почти всегда руководствуются высшими побуждениями, но не задумываются о том, к чему это приведет. «Но послушайте», — воскликнула девочка, — «я, как и все дети, не любила, когда меня шлепают, но мама не стеснялась мне всыпать, если так было нужно. В школе я один-единственный раз хлопотала розги давным-давно, а дома еще и добавили. Ну, зато вряд ли меня когда-нибудь потащат в суд и приговорят к порке. Если правильно себя вести, ничего такого не случится. Не вижу в наших порядках ничего плохого. Куда хуже выходить из дома, не зная, вернешься ли ты живой. Вот это же просто ужас». «Я согласен, юная леди. В том, чего добивались упомянутые мной доброхоты, крылась трагическая ошибка. Между тем, что они думали, и тем, что они делали, лежала пропасть. У них не было научной теории нравственности. Вернее, теорию они придумали и пытались по ней жить, но она была неверна. Ничего научного в ней нет. Безответственное благо глупости пополам с шарлатанской заумью. И чем больше эти люди старались, тем дальше отклонялись от истинного пути. Представьте себе, они вообразили, будто человек обладает нравственным инстинктом. Сэр, но мне казалось... Нет, я точно знаю. У меня есть... Ошибаетесь, дорогая. У вас есть благоприобретенная совесть, выпистыванная самым тщательным образом. Нет у человека нравственного инстинкта. Мы не рождаемся с исконным чувством ответственности. Ничего такого не было ни у вас, ни у меня, ни у моей таксы. Нравственность прививается воспитанием, опытом и напряженным умственным трудом. Как и мы с вами, те злочастные малолетние преступники не обладали совестью, когда родились на свет, и не могли ее обзавестись, потому что этому не способствовала среда обитания. Что такое нравственное чувство? Это усовершенствованный инстинкт выживания. А инстинкт выживания — это сама человеческая натура. Все аспекты нашей личности являются производными от него. И все, что противоречит инстинкту выживания, рано или поздно индивидуумом, будет отторгнуто и потому не проявится в следующих поколениях. Это универсальная истина, доказуемая математически и не знающая исключений. Это единственный вечный императив, контролирующий любые наши поступки. Но инстинкт выживания, продолжал мистер Дюба, можно развить в мотивации более сложные и тонкие, чем слепое бездумное стремление индивидуума избежать смерти. То, что вы, юная леди, ошибочно принимаете за нравственный инстинкт, на самом деле исподволь внушенная вам старшими истина. Личное выживание не всегда является главным приоритетом. К примеру, более важно выживание детей, если они у вас появятся. Род, нация стоят на этой шкале еще выше. И так далее. Научная теория нравственности должна основываться на индивидуальном инстинкте выживания и ни на чем другом. И она должна правильно выстроить иерархию задач выживания, определив мотивации для каждого уровня и разрешив все конфликты. Личный интерес, любовь к семье, долг перед страной, ответственность перед человечеством. Сейчас мы даже разрабатываем точную этику отношений с инопланетянами. Но все моральные проблемы можно проиллюстрировать одной измененной цитатой. «Нет больше той любви, как если кошка положит душу за котят своих». Сумев понять, какая стояла перед кошкой проблема и как она была решена, вы сумеете понять и себя. И будете знать, насколько высоко вы способны подняться по нравственной лестнице. Малолетние преступники застряли на одном из нижних уровней. Получив от природы единственный инстинкт выживания, они смогли подняться только до сомнительной верности группе ровесников, уличной банде. А доброходы пытались взывать к лучшим сторонам их натуры, надеясь пробудить нравственное чувство. Вздор. Нет у детей никаких лучших сторон. Опыт их учит, что любые действия должны служить одной цели — выживанию. Щенка никогда не шлепали, а значит, то, чем он в охотку занимается, вполне морально. Основа любой нравственности — долг. Эта концепция также тесно связана с коллективом, как личный интерес с индивидуумом. Никто не пытался доходчиво объяснить ребятам, что такое долг. Доходчиво — это значит с помощью порки. Зато общество без конца рассказывало им об их естественных правах. Результаты были предсказуемы, поскольку у человека нет естественных прав. Абсолютно никаких. Мистер Дюбуа замолчал. Кто-то из учеников заглотил крючок. «Сэр, а как же жизнь, свобода и стремление к счастью?» «Ах да, неотъемлемые права. Раз в году кто-нибудь непременно вспомнит эту возвышенную поэзию. Жизнь? А какое право на жизнь у человека, тонущего в Тихом океане? Океан глух к его доводам. А есть ли право на жизнь у того, кто должен погибнуть, спасая своих детей? Предпоща остаться в живых, сделает ли он это по праву? Двое голодают. Людоедство — единственная альтернатива смерти. У кого из них право неотъемлемо? И можно ли это назвать правом? Теперь о свободе. Герои, подписавшие этот великий документ, поклялись добыть свободу хотя бы даже ценой своей жизни. Свобода не бывает неотъемлемой, за нее снова и снова приходится платить кровью патриотов, иначе она просто исчезнет. Из всех так называемых естественных прав человека только свобода чего-то стоит. По крайней мере, она никогда не достается даром. Третий пункт — стремление к счастью. Оно уж точно неотъемлемо. Но это никакое не право, это всего лишь универсальное состояние. Тиран его не отнимет, а патриот не возвратит. Гноите меня в темнице, сжигайте меня у столба, коронуйте, как владыку владык. Пока жив мой мозг, я буду стремиться к счастью. Однако ни боги, ни святые, ни гении, ни мудреные наркотики не помогут мне ухватить его за хвост. Мистер Дюба повернулся ко мне. Я вам говорил, что термин «несовершеннолетний преступник» содержит в себе противоречие. Преступник — это тот, кто приступает закон. Но закон обязателен для взрослых. На самом деле несовершеннолетний становится взрослым тогда и только тогда, когда к нему приходит понимание ценности закона, и закон становится для него важнее себялюбия, с которым он родился. Так что нет, и не было никогда несовершеннолетних преступников. Их не может быть в принципе. Но всегда были, есть и будут малолетние злодеи, и на каждого малолетнего всегда приходился один, а то и не один взрослый, человек в зрелом возрасте, либо так и не осознавший свой долг, либо осознавший, но не сумевший его выполнить. Это и есть та ахиллесовая пята, что погубила культуру во многих прочих отношениях великолепную. Рыскавшая по улицам шпана была симптомом тяжелейшей болезни. Граждане, а таковыми считались все без исключения, восхваляли свои мифические права, но напрочь утратили представление об обязанностях. С такими законами не выживет ни одна нация. Интересно, к какой категории отнес бы мистер Дюбуа Диллинджера? К малолетним злодеям, которых можно пожалеть, хоть и приходится от них избавляться, или ко взрослым преступникам, достойным только презрения? Наверное, я этого никогда не узнаю. Лишь в одном я уверен. Диллинджер больше ни одну девочку не убьет. Эта мысль меня успокоила, и я уснул.